Глава первая, где пророк вводит в местный обиход не совсем привычные методы ведения войны. Сузы. В настоящее время Шуш, провинция Хузестан, Иран. Год 693 до Рождества Христова. Месяц Кислиму. «Зар, ну не хочу я туда больше ездить. Они ж дур набитые», — ныла любимая жена Макса Ясмин, вернувшись после поездки в царский дворец, где встречалась с невестками, женами родного брата, царя Персии, Аншана, Элама, Кермана и прочее. «Звезда моя, но тебе же нужно с другими женщинами общаться иногда, о своем, о девичьем поболтать», — удивленно ответил пророк. «Да не о чем с ними болтать», — сверкнула глазами Ясмин. «Все разговоры только о тряпках и украшениях. С ними скучно так, что у меня скулы сводит. Давай ты мне что-нибудь интересное расскажешь про Египет или Индию. Я же слышала, тебе тот толстяк докладывал. А правда, что финикийцы маленьких детей в жертву Баалу приносят? А зачем им такой злой бог? А скоро брат их завоюет, чтобы они такую страсть больше не делали? А правда, что в Египте царь черный, как тот нубиец, что во дворце прислуживает? А правда, что у саков женщины на конях скачут, как мужчины, и из луков стреляют?» Трещала она без умолку. А увидев обреченное лицо мужа, включила убойный аргумент. «Ну, Зар, ты меня любишь?» Ясмин, несмотря на то, что уже разменяла 25 и была матерью троих детей, во взрослую тетю, так и не превратилась, оставаясь тоненькой симпатичной девчонкой, слегка округлившейся после родов. Все семь царских жен, в полной мере соответствовавшие местным канонам красоты, имели необъятные кобылье задницы и арбузные сиськи, а потому с жалостью поглядывали на свою худосочную родственницу. Но муж Ясмин, вкус которого в корне расходился с местными представлениями о прекрасном, находил ее неотразимой. По этой простой причине они оба плевать хотели с вершины храма Мардука на мнение своих толстомясых родственниц. Ясмин так и осталась милой и непосредственной, из-за чего Макс, тогда еще вчерашний раб, влюбился в нее без памяти. Высочайшее положение супруга никак ее не изменило, и все поползновения местного бабья, пытающегося с ней подружиться, вызывали у нее лишь брезгливое отторжение, потому что дурой она вовсе не была. А фальшь чувствовала очень тонко. Сын и две дочери, которых она подарила мужу, росли крепкими и здоровыми, не в последнюю очередь из-за того, что любимый супруг пару раз тупым концом посоха прогнал целителей, пытавшихся лечить их местной аптечной номенклатурой. Лекари и не догадывались, что они всерьез рисковали жизнью, потому что пророк продолжал ежедневные занятия с ахикаром и легким копьем владел уже вполне прилично. Он даже сам не осознавал, насколько прилично, потому что сравнивал свои навыки с мастерством высочайшего уровня, которым обладал начальник его охраны. Им пришлось переехать в Сузы, оставив родителям поместье в Аншане, где они пережили столько треволнений. Старикам тоже было опасно оставаться в горном кишлаке, да и не по чину уже. А потому и они, и семьи старшего брата и сестер жили сейчас в их старом доме под охраной копьеносцев и лучников. Семья пророка в Сузах придирчиво выбирала себе новое жилище из нескольких конфискованных у опальных вельмож и остановилась на загородном поместье, где в перспективе можно было организовать оборону, как в их прошлом доме. Работы начали незамедлительно, ведь царь не собирался рисковать, и уже вскоре их жилище должно превратиться в довольно серьезную крепость, так чтобы это не сильно бросалось в глаза. Все-таки сплетни о том, что одно из высших лиц государства является трусом, могли сильно ударить по авторитету власти. В общем и целом, Ясмин в семейной жизни была счастлива, потому что муж любил ее и детей, пил умеренно, а в храмы Иштар не заглядывал из-за небольших религиозных разногласий, которые закончились торжественным вывешиванием настоятельниц Энту на бронзовом крюке под левым ребром. Ясмин чисто по-человечески тех теток жалела, но семья для нее все-таки была дороже. Слышала она как-то раз жалобы местного сатрапа. У того одна из жен так сильно родила за урожайность ячменя, что из храма Иштар практически не вылезала. Жена пророка, единственная из женщин Сус, научилась читать и писать, вгоняя в оторопь государственных мужей, приходивших в их дом на доклад. А учитывая острый ум и неуемное любопытство, она очень скоро стала выделяться из числа местных дам, которых тут никто из людей-то не держал, считая их частью домашней обстановки. Это же был Восток во всей своей красе, где об эмансипации никто и слыхом не слыхивал. Она читала запоем все, до чего могла дотянуться, от занудных философских трактатов до сказки о непурском бедняке. Она хохотала до слез, когда обманутый крестьянин трижды избил правителя города, а Макс дивился, не ожидая от нее такой прыти в учебе. И каждый день, лично покормив мужа, пришедшего с работы. Звучит-то как знакомо. Залезала к нему под бок и требовала все новых и новых рассказов. Их быт обслуживала большая семья потомственных рабов, присланных из Кермана. Люди, никогда не знавшие воли, были вполне довольны своей жизнью, потому что обращение оказалось сносным, питание – отличным, и за все время еще никого не выпороли. Надо сказать, рабы понимали, кому служат, и тот легкий ужас, который они испытывали по отношению к хозяину, резко повышал производственную дисциплину. В доме было убрано, еду готовили вкусную, а на глаза хозяину слуги старались лишний раз не попадаться, от греха подальше. Ну а госпожа крепко держала хозяйство в своем маленьком кулачке, не ослабляя его ни на секунду. Рабы не понимали местное наречие, общаясь с хозяйкой на персидском языке, а учить эламский им было запрещено строго-настрого во избежание подкупа. По настоянию Ясмин с ней тоже занимались, обучая владению коротким кинжалом, которое она носила на поясе, немало удивляя местный бамонт. Кто-то считал это блажью надменной гордячки. Кто-то считал, что это идиотский обычай той захудалой дыры, где она родилась. Но все оказалось гораздо проще. Ясмин безумно боялась повторения того, что уже один раз случилось в ее жизни, и хотела иметь хотя бы один шанс сохранить жизнь себе и детям. Один раз – случайность, два – система, и она прекрасно это понимала. Мрачный, заросший до глаз вавилонянин, которого муж привел ей в качестве наставника по самообороне, сначала впал в шок от поставленной задачи, но, будучи качественно простимулирован, взялся за работу со всей возможной ответственностью. «Госпожа», — говорил ее учитель Сукая, что на акадском значило «уличный пацан». Настоящего его имени никто не знал, а сам, хмурый, худой и жилистый мужичок, был неразговорчив до крайности. Но с Ясмин пришлось сделать исключение, так как он впервые выступал в роли учителя. «Госпожа, вам не нужна наука боя на кинжалах. Вам нужно просто вывести противника из строя и иметь возможность убежать». Он правильно понял задачу и интерпретировал ее по-своему. «Для начала вам нужен небольшой нож, я бы даже сказал, маленький, как игрушка. Он не должен быть богато украшен, чтобы из-за жадности его не отняли сразу. Маленький ножик из черной бронзы, острый как бритва и с хорошим балансом. И поверьте, это очень дорогая вещь для тех, кто разбирается в хорошем оружии. Если нападающий будет воспринимать вас всерьез, то убьют сразу или искалечат. В любом случае, вы не успеете им воспользоваться. Поэтому для начала мы будем учиться плакать и валяться в ногах». «Что?» — немедленно вскинулась Ясмин. «Да я лучше умру». «Вот видите, госпожа, вы и ваши дети уже мертвы из-за вашей гордыни. Вы зачем меня позвали? Если хотите познать то, чему меня учили 20 лет, так делайте, как я говорю. А не хотите, отправьте назад. Там мне проломят голову булавой, и я больше не буду слушать глупый вздор избалованной бабы». «Ой!» Ясмин широко раскрыла глаза и затараторила. «Голову проломят? За что? Это же только Хутран делает. Он такой серьезный все время. Ты чем на жизнь зарабатываешь, Сукая?» «Я, госпожа», — степенно ответил тот, — «за деньги людей убиваю. Но если вам это не нравится, то пожалуйтесь мужу, и вы меня больше не увидите. А если все-таки хотите в будущем спасти детей и свою женскую честь, слушайте меня и делайте то, что я говорю». И она послушала. Смирив норов, она валялась в ногах, умоляла, обещала делать все, что скажут, приведя в панический ужас рабыню, которая все это непотребство случайно увидела. «Плохо, госпожа. Вам не поверят. Убийц, нюх, как у охотничьей собаки. Работаем дальше». К возмущению Ясмин, которая прибежала рассказать мужу про такое обучение, тот, подумав, заявил, что выдаст Сукае дополнительную премию. Она, возмущенно фыркнув, убежала, но, будучи упрямой беспредельно, продолжила грызть нелегкую науку выживания. Через пару недель Макс принес ей неприметный кинжал размером с ладонь, непривычно темный и невообразимо острый. Вавилонянин внимательно осмотрел его, покачал на пальце, подержал разными хватами и, хмыкнув, одобрил. «Для маленькой руки сойдет, господин. Что это за бронза? Я такой раньше не видел. И заточка необычная». «У меня человек со сплавами работает. Будешь опробовать его новые материалы. Если скажешь, что плохо, переделаем». «Да нет», — покачал головой Суккая. «Отличная вещь, но этого мало. Если за ней придет настоящий мастер, она этот ножик даже достать не успеет. У нее его просто отберут. Нужно сделать широкий пояс с бронзовыми бляхами и в них спрятать несколько коротких лезвий. Пришлите мастера, я поясню». «И, господин, этот нож выше всяких похвал. Оружейнику мои поздравления». «Я передам. Как идет учеба?» «Уже гораздо лучше, великий. Госпожа вполне достоверно плачет. Я ей почти верю. У нее пока не очень хорошо получается испуганно смотреть в глаза убийцы. Она должна вызывать жалость, а не похоть. Умоляющий взгляд, трясущиеся губы и обнимание ног. Будем еще отрабатывать. Совсем неубедительно выходит». «А зачем ей испуганно смотреть в глаза убийцы?» — спросил сбитый с толку пророк. «Чтобы он тоже смотрел ей в глаза и не видел, как она режет ему сухожилие над пяткой, господин», — терпеливо пояснял Суккая. «Это все? Или ты еще чему-то ее учить будешь?» — спросил обескураженный Макс. «Буду, конечно», — пожал плечами убийца. «Нам нужно освоить, как правильно угрожать, подкупать, сеять рознь и дарить ложную надежду. И это куда важнее, чем умение работать кинжалом, господин. Язык гораздо страшнее ножа, которым владеет любая уличная шпана. Качественно запугать человека или польстить ему, а потом заставить делать то, что нужно, может только настоящий мастер». Пророк, совершенно ошалевший от таких подробностей, задумался и однажды вызвал Суккаю на разговор. Тот встал напротив, почтительно опустив глаза в пол. «Суккая, чего ты хочешь больше всего?» — спросил пророк. «Чего я хочу?» — растерялся убийца. «Я не знаю, господин. Я всю жизнь пытался заработать и выжить при этом. Как-то не до мечтаний было. Назови свое самое заветное желание. Сукая задумался, поднял взгляд и остро посмотрел в лицо Макса. Я хочу спокойно встретить старость. Я хочу, чтобы моим детям не пришлось жить так, как живу я. И чтобы моя мать жила со мной, окруженная заботой, а не бегала по храмам, раздавая жертвы за непутевого сына. Вот моя самая заветная мечта, господин. Он испытующе посмотрел пророку в глаза, ожидая продолжения. «Я предлагаю сделку», — произнес пророк. «Ты получаешь звание сотника и становишься полноправным гражданином СУС, Авилумом. Никто не узнает о твоем прошлом. Ты получишь новое имя. Я подарю тебе дом с садом, куда ты перевезешь свою мать. Твои дети будут обучены грамоте за счет казны. Если ты погибнешь, твоя жена будет до конца жизни получать содержание. Сыновей примут на службу песцами, а дочерей выдадут замуж с достойным приданным. И в том я поклянусь тебе священным огнем». «Что я должен за это сделать?» — облизал пересохшие губы Сукая. «Перерезать глотку богу Энлилю? Я готов за такую цену». «Ты будешь служить мне и будешь убивать по моему приказу, но только по моему и ничьему больше. Ты наберешь десяток бойцов, которых обучишь сам. Что ты умеешь?» «Умею хорошо открывать запоры, умею быть незаметным в толпе, могу притворяться нищим или калекой, умею неделями выслеживать жертву, способен долго ждать, когда придет лучший момент для удара. Я хорошо владею ножом и удавкой, господин. Иногда использую лук, но я не люблю с ним работать. Можно только ранить жертву, а это недопустимо в нашей работе». «Этого мало», — задумчиво произнес Макс. «Ты должен найти того, кто хорошо разбирается в ядах». «Я знаю такого, господин, но он жрец и живет недалеко от Вавилона». «Уговори, купи, укради. Мне все равно, он нужен мне здесь». «Я все сделаю, господин. Когда я могу перевести семью?» «Прямо сейчас. Приказ уже у царского писца. Он оформляет дарственную на дом и вносит тебя в список граждан. Твое новое имя я не помню. Потом узнаешь». «Одно условие, господин», — почтительно сказал Сукая. «Я не убиваю и не калечу детей. Просто не могу». «Ты никогда не получишь такого приказа», — успокоил его Макс. Так на Древнем Востоке появилось первое спецподразделение, а персидское царство в лице пророка добрейшего бога Ахура-Мазды окончательно свернуло с пути благородства и чести. Неделей позже. Царский дворец. «Да ты совсем спятил!» орал великий царь не своим голосом. «Мне Хутран доложил, что ты эту тварь у себя дома поселил, и он рядом с моей сестрой и племянниками целый день находится. Ты хочешь, чтобы он тебе во сне глотку перерезал? Почему он еще не казнен? Да на нем крови больше, чем на шуме! Хутран за ним 3 года гонялся! Ты что творишь?» Великий царь уже начал сбиваться на хрип, а пророк терпеливо ждал, когда его царь и брат любимой жены по совместительству изволят проораться. Наконец повелитель, видя, что зять абсолютно спокоен, решил выслушать объяснение. «Понимаешь, брат, есть разные мастера. Есть искусные ювелиры, есть оружейники, а есть такие, как Нергал Нацир, которому боги даровали великое умение». «Да», — вспомнил Ахимен. «Нергал Нацир великим бойцом был. Я его сандалии целовать был готов. Таких сейчас нет. Он умер как отважный и честный воин». «Дурак он был набитый, а не великий воин. Из-за своего чистоплюйства 1000 людей погубил и войну просрал». Ахимен насупился. Этот разговор затевался не в первый раз. Прямой, как извилина прапорщика, царь терпеть не мог все эти хитрости и подлости. А то, что наемный убийца находится рядом с его сестрой, просто выбивало его из колеи. Может, тебе напомнить, как ты князем стал, как мы Аншан взяли, как кемерийцев разбили? Или про город Укку поговорим? Там по сей день люди не живут. Я специально интересовался. Все племя погибло, чтобы мы могли армию сохранить до последнего человека. Даже князька этого хвастливого, его же соседи зарезали, когда узнали, что он сбежал, пока его воины бились. «Зачем тебе этот душегуб понадобился?» С великим трудом признавая прозу жизни, спросил царь. «Затем, что саки нам армию уполовинят, вот зачем. Ты на них катафрактов не пустишь, они сбегут и издалека их расстреляют, а персы на размен пойдут один к одному. У тебя 30 тысяч всадников, а у них 50. Ты свой народ решил без мужчин оставить?» Царь сидел, опустив могучие плечи. Простому и честному парню было не по себе от мысли, что в царском ремесле нет места обычным человеческим чувствам, а есть только голый расчет и целесообразность. Он все понимал, но принимал это очень тяжело. «Ладно, говори», — загробным голосом сказал он. «Я же понимаю, что ты опять что-то затеял». «Затеял, брат. Не выйдет у нас в открытом бою исаков и ассирийцев победить. Никак не выйдет. Мы с Камбисом и Хумбанундашем и так считали. Опустошат нашу землю, брат. Сузиану и Аншан заселят иудеями и сирийцами. Персов в горы загонят. А там племена по одному перебьют. Мне и лазутчики о том докладывают. У нас один выход. Саков мань не остановить, а еще лучше — похоронить. Я уже Камбиса и Хумбанундаша в манну послал, чтобы на местности осмотрелись, места удобные поискали. Нам манна позарез нужна, там таких коней выращивают. И великий царь закатил глаза. Так я все-таки не понял, зачем тебе этот душегуб понадобился? «Понимаешь, брат, вот Нергал-Нацир был от бога мастер в копейном бою, а этот бродяга Суккая такой же мастер, но в ремесле наемного убийцы. Ты думаешь, почему его 3 года искали и никак найти не могли? Вот такой-то человек мне и был нужен. Ты помнишь, как одна безымянная сволочь ворота в Белату открыла и 5000 лучников как баранов перерезали?» «Еще б не помню», — насупился царь. «Найти бы этого гада!» «Один человек и 5000 убитых, брат. Неравный обмен. Так вот, если одному человеку боги великое умение даровали, то я такой, чтоб им противиться. Ты ж сам так говорил, когда походную казну украл. Помнишь?» «Помню», — улыбнулся Ахимен. «Хорошие времена были. Не то, что сейчас». «Так вот», — закончил разговор Макс. «Этот Суккая — последняя сволочь, но теперь это моя собственная сволочь, потому что я заключил сделку».